Анклав, Москва. Скоростная магистраль. Путешественники испытывают некоторую робость. Власти Анклава старались соблюдать приличия и хотя бы внешне демонстрировать государствам, что борются с контрабандой и нелегальной миграцией. На транспортных узлах всех пассажиров суперсобак ожидала процедура проверки, на которой в обязательном порядке присутствовали федеральные агенты, и в случае проблем с документами нарушители высылались обратно. Правила были суровы и выполнялись безукоризненно. В присутствии федералов договариваться с безами было бесполезно. А вот в их отсутствии – запросто. Ибо законы анклава отличались редким либерализмом, в разумных пределах, разумеется. На своих территориях корпорации исповедовали свободу. Свободу личности, свободу передвижения, свободу предпринимательства. Отсутствие каких бы то ни было пошлин или государственных структур делало бессмысленным само понятие контрабанда. Вывозить в анклавы можно было все, что угодно. Въезжать разрешено кому угодно. И единственное, зачем присматривали безы, чтобы эти самые кто угодно и что угодно не представляли угрозы. В отличие от Питера, в Москве экспрессы всегда притормаживали в одном и том же месте. Сразу же, как только съезжали с эстакады магистрали и оказывались на территории анклава. Знающие правила блохи покидали дружелюбное пузо суперсобаки и разбредались по своим делам. А освободившийся от деликатного груза поезд продолжал путь, довозя законопослушных пассажиров до шарика. «Приехали!» Майя лихо отстегнула цеплялку и спрыгнула вниз. «Сбылась твоя мечта, пацан!» «Здорово!» Менее расторопный Илья провозился чуть дольше девушки, неловко выбрался из-под вагона и ошарашенно замер. Неподалеку, не обращая никакого внимания на блох, безмятежно покуривали двое мужчин в серых форменных рубашках и черных брюках. Короткие стрижки, серебряные нашивки, дородило в расстегнутых кобурах. «Милицейские!» — судорожно выдохнул Илья. «Безы!» — поправила его Майя. «В анклав без проверки никого не пускают!» И, перехватив затравленный взгляд молодого человека, рассмеялась. «Не волнуйся, это не федералы!» «Если тебя нет в базе СБА, и ты не везешь синдин или поплавки, то бояться нечего». «Я ничего не везу». «Вот и не дергайся». Контрабандист, которого Илья заприметил в Питере, подошел к безам одним из первых, как старый знакомый. Он негромко произнес несколько фраз, видимо, пошутил, потому что охранники громко расхохотались. Ловко сунул в руку одного из них маленький конверт, постоял возле полевого наноскопа и побрел к ожидающему его мобилю. Остальные блохи действовали примерно так же. «Они тоже берут взятки?» — с убитым видом поинтересовался Илья. «У нас к милицейскому без 1000 рублей даже подойти нельзя. Я думал, в анклаве все по-другому». «В анклаве по-другому», — пожала плечами Майя. «Безы пропустили бы контрабандиста и без денег. Но консорциум специально предусматривает эти расходы, чтобы никому не было обидно». «И владельцы магазинов предусматривают такие расходы». «И владельцы магазинов», – холодно кивнула девушка. «И владельцы ресторанов, и владельцы гостиниц, но не всех. В анклаве есть районы, в которых платят другим людям именно для того, чтобы на территории не было безов. В остальных платят безам. Мало кому хочется, чтобы на улицах творился беспредел». Очередь к охранникам шла быстро, но блох оказалось много, и у Майи было время поговорить. Она сняла вязаную шапочку, плотную куртку и убрала их в рюкзак. Волосы у девушки оказались светлыми и короткими, а фигурка худощавая, подтянутая. Мальчишеская фигурка. «Пойми, Илья, СБА создана в интересах корпораций. Изначально ведь верхолазы вообще не собирались заниматься социальными проблемами, решив, что объявление о свободе будет достаточно, чтобы люди самостоятельно регулировали жизнь в городе. В Токио так и произошло. Безы контролируют только корпоративные зоны, а всем остальным заправляют якудза. А вот на Западе... после марсельского бунта задумались и решили расширить полномочия СБА. Но и свободу никто не отменял, поэтому безы работают только там, где их просят. И им надо платить? А как иначе? Тогда чем жизнь в анклаве отличается от жизни в Питере? Тем, что ты можешь не платить, и тебя не станут защищать. Майя улыбнулась. Все очень просто. Ты сам выбираешь, что тебе по душе. Ну, если меня станут грабить, безы помогут? «Если окажутся рядом, обязательно», – подчеркнула девушка. «Но в районах, которые контролируют СБА, уличные грабежи – большая редкость». Илья помолчал. «Ты говорила, синдины поплавки в анклав везти нельзя?» И еще кое-что. Но ведь везут. Не на суперсобаках. А если Безу предложить много денег? Отвернется, не заметит поплавок? Вряд ли, подумав, ответила Майя. У Безов при исполнении балалайки на постоянной прямой связи с машинным центром СБА. Все происходящее записывается. Тотальный контроль. Угу. Тем временем очередь рассосалась. Кто такие? Беглецы, коротко ответила девушка. Стали блохами, чтобы с милицейскими не встречаться. Только с милицейскими? Уточнил более толстый бес. С СБА проблем не было? Не хотела бы встречаться с вами. На суперсобаку не прыгнула бы, буркнула Майя. Не в первый раз. Посмотрим. Бес ухмыльнулся, ручным сканером просветил балалайку девушки, пару мгновений помолчал, ожидая, когда в его чип придет ответ из базы данных СБА, после чего кивнул. «Все в порядке, красавица. Твои проблемы с милицейскими нас не волнуют. Что в рюкзаке?» «Раллер». «Покажи». Девушка беспрекословно открыла рюкзак и протянула Безу небольшую черную сумку с компьютером. Теперь Илья понял, почему Майе пришлось ехать блохой. На территории Федерации пользоваться раллерами было категорически запрещено. 7 лет рудников. «Твой?» «Угу». «На кого работала в Питере?» «На того, кто заплатил». «Боже, какая конспирация!» Безы рассмеялись и перевели взгляд на Илью. «А ты что за гусь?» «Бежит от химии», — ответила за молодого человека Майя. «Он гражданин Федерации». «И зачем бежит?» «Я буду учиться в университете», — не выдержал Илья. Толстый бес прочел балалайку беглеца и вздохнул. «Тебе запрещено покидать зону прописки без разрешения милицейских. А прописан ты в Питере, и разрешения я не вижу». «Вы думаете, я этого не знаю?» — огрызнулся молодой человек. «Ну-ну». Бес дружелюбно улыбнулся. «Тогда запомни, пацан. В анклаве федералы имеют власть только на территории федеральный центр. Попадешься, будешь выкручиваться сам. Но если поступишь в университет, все изменится». «Я знаю», — кивнул Илья и чуть тише добавил. «На это и рассчитываю». «Рассчитывай, рассчитывай, а пока иди под наноскоп. И ты, красавец, тоже». «Да нет у нас ничего». «Вот и проверим». «А почему контрабандисты честно становились в очередь?» — поинтересовался Илья. Безы погрузили наноскоп в черный мобиль и уехали, а молодой человек и Майя медленно брели к домам. «Почему никто не ушел?» «Уйти? Они что, Тао? С приветом!» Девушка покрутила пальцем у виска. «Вдоль трассы установлены видеокамеры со встроенными сканерами. Нас прочитали еще, когда мы сидели под вагонами. И если бы сбежали, нашли». «И что бы сделали?» «В зависимости от ситуации», — Майя помолчала. «Могут и пристрелить». «Как найдут?» — не отставал Илья. «Ты ведь сама говорила, что безы контролируют не весь анклав». «Не будут они искать», — поморщилась девушка. «Прижмут контрабандистов. Например, запретят суперсобакам останавливаться в Питере в течение месяца. Сообщат, из-за кого введены санкции. И через день-два консорциум пришлет твою голову в пирамидом». «Что за пирамидом?» «Штаб-квартира СБА». Илья замолчал, но было видно, что вопросов у молодого человека масса, и ему не терпится узнать на них ответы. Майя прекрасно это поняла, а потому улыбнулась. «Ну, спрашивай, спрашивай». «А что у тебя за проблема с милицейскими?» «Мне нельзя въезжать в Федерацию. На мне приговор. 4 года рудников». «Ух ты!» У Ильи вспыхнули глаза. «За что?» «Старая история», — махнула рукой Майя. «Помогла нескольким блохам с балалайками». «Так ты ломщик?» «А ты думал, раллеры выдают в воскресной школе?» «Ломщик!» В глазах Ильи было столько мальчишеского восхищения, что девушка почувствовала себя неловко. «А в анклаве раллеры разрешены?» «Конечно, ведь ими пользуются почти все толковые машинисты. Вот если бы стояли поплавки, у меня бы возникли проблемы с безами». Молодой человек прищурился и, внимательно глядя в глаза Майи, спросил. «И сколько их там должно быть?» «Кого?» «Поплавков». «А ты схватываешь на лету», — медленно протянула девушка. «Догадался?» «Сколько?» 6. «Ни черта себе!» Даже один поплавок может разогнать комп. С одним поплавком можно ломать разве что порно-сайты, — отрезала Майя. А моя штучка предназначена для серьезной работы. Илья снова помолчал. Безы поняли, что в твой раллер можно вставить поплавки? Конечно. Наноскоп читает все возможные связи. Тогда почему тебя пропустили? Потому что поплавков нет. Потому что они прочитали мою балалайку и думают, что знают обо мне все. А это не так? Девушка остановилась. За разговорами они не заметили, как добрались до оживленной улицы. Знаешь, Илья, ты мне понравился. Не пропадай, ладно? Встретимся как-нибудь. Где я могу найти тебя? В подпрограмме. Меня там все знают. Спросишь Майку-переплетчицу. Переплетчицу? Я частенько попадаю в переплет. Девушка улыбнулась и направилась к станции метро. Илья задумчиво смотрел ей вслед. Россия. Особый федеральный округ Московия. 50 километров к западу от анклава. Хочется быстрее покинуть чужую территорию. «Ну чё они медлят?» Шамиль угрюмо посмотрел на безоблачное небо. 2 часа уже летают». 3,5. Равнодушно поправил подчиненного Звяд. «Блин, давно пора приземляться». «Хороший спейс слалом длится до 5 часов», — с прежним спокойствием откликнулся Звяд. «Так что расслабься, Шамиль, скоро прилетят». «Прилетят? Сюда?» «В истории еще не было случая, чтобы шаттл не возвращался на Землю», — поучительно произнес Зузенидзе. «А засекут нас здесь? Что тогда?» «Кто засечет?» «Федералы». «Не говори ерунду». Звяд вздохнул и отвернулся. «Федералы! Ха. Федералы утра спасутся. Грузовые мобили досматривают, границу стерегут, чтобы никто лишний в анклав не сунулся. Зарабатывают, в общем, себе на жизнь, как могут. По безлюдным районам округа федералы не бегают. Здесь взятки брать не с кого». Шамиль знал об этом не хуже самого Звяда, а дергался, потому что бизнес, под которым подписалась контора Звяда Зузенидзе, был сложным и опасным. Но и выгодным, черт его дери. Безумно выгодным. Таким выгодным, что, взвесив все «за» и «против», Звяд решил рискнуть. От подобных предложений грех отказываться. Контор в Москве много, заказчик других исполнителей легко найдет. И кусай потом локти, глядя, как конкуренты поднимаются выше тебя. «Не поднимутся», — Звяд сплюнул. «Всех придавлю». Уже то, что заказчики из ассоциации обратились именно к нему, показывало, что контора Зузенидзе имеет вес и замечена серьезными людьми. А если с умом использовать прибыль, то можно выйти на очень высокий уровень. Москву подмять. А там, глядишь, и к другим анклавам потянуться. Ассоциация с кем попало не работает. Она перспективу видит. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов была создана по образу и подобию знаменитого консорциума. Некоторые даже говорили, что хозяин у организации один. Но жестокие войны, которые изредка вспыхивали между структурами, доказывали, что это не так. По сути, и консорциум, и ассоциация состояли только из менеджеров, разработчиков проектов, организаторов, планирующих операции, подбирающих исполнителей и следящих, чтобы все происходило точно по плану. Именно поэтому ключевые фигуры консорциума и ассоциации никогда не попадались полицейским или СБА. Но если консорциум занимался исключительно контрабандой, то деятельность ассоциации была грязнее. Под мировым оборотом биоресурсов подразумевались нелегальная иммиграция и торговля органами, поставки рабов в центры развлечений и на кокаиновые плантации, похищение ради выкупа. Менеджеры ассоциации давно подбирались к Петре Кронцел, единственной наследнице сказочно богатого Романа Фадеева. Подбирались и отступали. Специалисты СБА не зря ели свой хлеб, но страсть девушки к экстремальным видам спорта позволила поставщикам биоресурсов разработать рискованный, но вполне осуществимый план, важная роль в котором отводилась конторщикам Зузенидзе. «Ребята, не спать!» Шамиль, поняв, что боссу не понравилось его поведение, решил продемонстрировать служебное рвение. «Отставить карты!» Звяд хотел было крикнуть помощнику, чтобы не накачивал бойцов, но передумал. Пусть суетится. Время действительно подходит. Группа состояла из 15 человек, включая самого Зузинидзе. 5 в форме безов, еще 5 в приметных комбинезонах техников шарика. Остальные в черных спортивных костюмах из кевлайкры. Ее даже ножом не сразу порежешь. Через границу анклава Звиада и его людей провели родственники, служившие в федеральной пограничной службе, с которыми у Зузинидзе давно был налажен прибыльный бизнес. Линию слежения СБА конторщики прошли, сменив балалайки и прикинувшись возвращавшимися домой фермерами. Затем переоделись, вооружились, пересели в приготовленные внедорожные мобили и отправились в лес ждать шаттл. «Вы на месте?» Зазвучавший в коммуникаторе голос ломщика был спокоен и деловит. Но Зузинидзе все равно вздрогнул от неожиданности. Подключенные к сети через балалайку быстро отвыкают от громоздких коммуникаторов. «Вы на месте?» «Да», — опомнился Звиад. «Мы готовы». «Все идет по плану», — сухо проинформировал ломщик. «Груз пошел на последний виток. Мы следим за ним в реальном времени. Как только начнем игру, сообщим». 3 ломщика появились в конторе Звиада за сутки до операции. Откуда они взялись, Зузинидзе не знал. Догадывался, что из другого анклава. А только выяснять подробности в таких случаях не было принято. Необходимое ломщикам оборудование прибыло на день раньше. Квартиру Звиад подготовил. Оставалось надеяться, что ребята сумеют сделать то, что обещали. То, что до них не делал никто. «Ты еще не можешь уточнить, куда приедет груз?» «Я постараюсь сделать так, чтобы тебе не пришлось далеко ехать», — холодно ответил ломщик. «Скорее всего, посылка упадет в радиусе 10 километров». «Сойдет», — проворчал Зузинидзе и в который раз уточнил. «Слушай, а безы не проследят наши переговоры? Мне не хочется общаться с СБА». «Мне тоже», — в тон ему ответил ломщик. «Не волнуйся, Звиад, все будет окей».